превосходство в уровне творит чудеса. Битва прошла без особого напряжения, но и не принесла какой-либо весомой прибавки в опыте. Для кача эта локация уже явно не годится. Посмотрим, что принесут мне сундуки. В зале, как и в прошлый раз, стояли три сундука, два деревянных и медные у дальней стены. Медный интересовал меня больше всего, ведь именно из него Дугнибор вытащил сетовый предмет. Вот только он заперт, зараза. 17-й, пойди сюда, возьми щит и краем садани по замку, чтобы он слетел. 17-й стоит, смотрит на меня, не понимает, вот так, смотри. Берешь щит, продолжил я медленно, беря руками невидимый щит за края, подносишь к сундуку и хрясь по замку. Понял, стоит, смотрит на меня, кажется, не моргает даже. А как же сделает все, что скажешь? Или у этой фразы ограничения какие-то есть? Да уж, в одной вещи я теперь уверен на 100%. Ты, не болтун, ну-ка, давай щит сюда. Хоть это понял, аккуратно передал мне в руки щит, который я сразу же чуть не уронил, тяжелый гад. Превозмогая себя, поднял его на уровень головы и обрушил краем на замок. Потом еще и еще раз. На 6-й раз Вальдира расщедрилась. Ваша сила повышается на 1 йет. Давненько я такого не видел. Нечего отвлекаться, продолжаем разговор. Еще ударов 10, не меньше, понадобилось мне, чтобы сковырнуть замок. Я заученно встал сбоку от сундука и осторожно поднял крышку. Два арбалетных болта, выстреленные спрятанной в сундуке ловушкой, высекли искры из противоположной стены. Пока ничего неожиданного. Я с головой нырнул в сундук и был вознагражден огненным выхлопом прямо в любопытную рожу. Ловушка оставила меня с минимумом жизни, я, можно сказать, прошел по краю пропасти. Срочно отличиться, мало ли что. Теперь вызвать себе большой кувшин воды. Пусть одежда будет мокрая, но хотя бы отмою лицо и волосы от сажи. Одного кувшина не хватило, пришлось вызывать еще два. Отмытый, отхиленный и мокрый, я сделал второй осторожный подход к сундуку. Так, почти 1000 золотых, неплохой улов, отправляются в мешок, а оттуда сразу на счет. Удобно. Маленький мешочек с драгоценными камнями, десяток небольших рубинов, по дюжине средних зелий на ману и здоровье, 4 одинаковых неопределенных зелья, и на десерт, предмет, браслет, который сразу же удалось определить, не зря в мудрость вкладывался, браслет темного пламени, тип, экипировка, описание, браслет из сплава металлов, когда-то принадлежавший одному из учеников диких магов, плюс 10 к интеллекту, плюс 10 к мудрости, плюс 10% к стоимости огненных заклинаний, плюс 5% к повреждениям, наносимым огненными заклинаниями. Прочность 311-400. Внимание! Вы держите в руках темный предмет. Учтите, что отношение светлых существ к носителям темных вещей может разниться от осуждения до агрессии. Очень красивая вещь. Браслет свит из листовидных полосок красноватого металла, как будто язычки огня переплелись. Сразу надеваю на руку. Мне можно... Со светлыми я и так не особо общаюсь. И да, нужно будет заполучить себе огненное заклинание. Плюс 5% к повреждениям на дороге не валяются. Еще два сундука остались, простых деревянных, и даже без замков. Ловушек в них не оказалось и улов был так себе. Среднее зелье, немного золота, пара драгоценных камней. Но я, в принципе, не за сундуками сюда пришел, так ведь? Пока 17-й безучастно сидит на полу, уставившись себе на ноги, я осмотрел зал на предмет возможных неожиданностей. Тайников не обнаружил, способностей соответствующих нет, увы, зато нашел еще один проход, ведущий из зала, намного уже того, по которому я пришел, и намного темнее. Проход скрывался в углу зала и был прикрыт каменным языком, так что заметить сразу его практически невозможно. Мне помогло только то, что я буквально ощупывал стены руками, пытаясь найти тайники. Я подозвал 17-го и отправил его в проход, прикрывшись с тыла солидной тушей Оливера. Мой малый светильник освещал только на 5 метров, и выдвигался вперед еще на 1 метр, так что я старался продвигаться аккуратнее. Через некоторое время коридор еще раз повернул на 90 градусов, после чего расширился до состояния первого коридора, что вел в зал Скихуа. Еще буквально десяток метров, и вот она, еще одна клякса на потолке, в этот раз воздушная. Отлично. Продолжаем по накатанному сценарию. В коридоре один за другим были побеждены и растасканы на лут 11 разнообразных кихуа. Ушло на это чуть больше часа, в основном потому, что я полностью восстанавливался после каждой битвы. Где-то на половине пути коридор стал меняться. Он стал более обработанным. На стенах появились следы геометрических рисунков и остатки бывших там когда-то символов. Последнего, 11-го кихуа, я добивал, слегка отвлекаясь на свечение, исходившее из проема в конце коридора. Проем был тщательно обработан и украшен, уверен, что если обломки разрушенного входного портала в первый коридор тщательно сложить, они образуют точно такой же портал. Добив земляную кляксу, я не стал медитировать, а поднял не глядя лут, и осторожно заглянул в портал и без особого удивления увидел там еще один зал. Стены его были украшены обколовшейся во многих местах резьбой, а дальняя от входа половина представляла собой подиум, состоявшим у стены монументальным грубым каменным креслом. Рядом с креслом вдоль стены стояли монументальные же грубые каменные лавки, на которых стояли полупрозрачные кувшины из разноцветного стекла, числом 6, над которыми поднимался легкий дымок. Перед подиумом в воздухе висели 4 кихуа, а на самом подиуме прохаживался от кувшина к кувшину гном. Вроде обычный такой гном на первый взгляд, доспехи, кирка, черные как смоль волосы и не особо расчесанная борода. Только вот шлем без забрала, поэтому прекрасно видно обнажившиеся кости скул над бородой, отсутствие носа и часть костяного желба. Живым он явно быть не может, значит это мертвый гном. А я просто магистр дедукции. Шерлок Холмс в коричневом плаще, Мегре с кабаном. Осталось только определить, что за гном и каких подлянок от него нужно ждать. Я уселся на пол, благоразумно не пересекая порог зала, и стал наблюдать за мертвым гномом. Тот мерно расхаживал по подиуму вдоль скамей со стеклянными кувшинами, иногда останавливаясь напротив того, из которого шел наиболее густой дым, втягивал этот дым в себя через щели доспехов, после чего продолжал мерное движение. За полчаса моих наблюдений гном пару раз присаживался на кресло, но больше минуты в нем не сидел. В любом случае, после абсорбции дыма из кувшина гном становился бодрее и глаза его слегка светились. Дохлый гном-курильщик. Курение убивает, хихи. Меня теперь интересует два вопроса. Первый, вмешается ли гном, если я атакую кихуа? Второй, что будет, если я грохну кувшины, и гном потеряет свою дымную подпитку? В любом случае, получить ответы я смогу только экспериментальным путем, поэтому обновляю бафы. В левую руку беру зелье маны и отправляю 17-го через порог, следуя за ним вместе с Оливером. Кихуа среагировали мгновенно, налетев на танка и начав молотить его своими отростками. Я же поставил призрачный тотем, врубил ауру здоровья, выпил зелье и начал забрасывать огненного кихуа ударами молнии. Мертвый гном встал на одном месте, глядя на битву своими мертвыми буркалами, но пока не вмешивался. Единственный тревожный симптом – это наличие тонкой струйки дыма от каждого из 6 кувшинов, втягивающихся ему под доспех. Накуривается перед битвой, гад. Тем временем ауры кихуа вспыхнули, обжигая меня холодом и огнем одновременно, и я переключился на очищение. Как только эффект морозной ауры был снят и я перестал тормозить, в огненную кляксу снова полетели молнии. Еще пара минут, и огненный кихуа пал. Одновременно с этим мертвый гном спрыгнул с помоста и в развалочку отправился в сторону 17-го, доставая на ходу из-за спины кирку. Остановился за молотящими танка своими ложноножками кляксами, после чего поднял кирку и со всего размаха саданул ей по полу. От места удара разошлась как бы видимая ударная волна метров на 5, после чего система выдала сообщение. Внимание! Вы находитесь на проклятой земле. Ваша защита уменьшена на 20%. Получаемые повреждения увеличены на 10%. Сила действия заклинаний целительной магии уменьшена на 25%. Благословения не действуют. Неприятно. Аура теперь восстанавливает на четверть меньше единиц жизни в секунду, а ману жрет все столько же. А ну-ка, пятясь как рак, я потихоньку стал отступать назад, внимательно наблюдая за приготовлениями гнома дохляка к новой пакости и не переставая швыряться молниями. На четвертом шаге я вышел из зоны проклятия. Внимание! Вы вышли из зоны проклятой земли. 17-й. Отступай сюда медленно. Пока танк пятился назад, гном закружился на месте, потрясая поднятой над головой киркой, и вокруг него стал образовываться кокон из дыма, идущего из кувшинов. С кувшинами надо что-то делать, но только после того, как добью морозного кихуа. Повторной активации морозной ауры совсем не хочется. Падение морозного кихуа идеально совпало с атакой мертвого гнома. Как только клякса вспыхнула и растаяла, оставив лут, дохлый гном добрался до 17-го, размахнулся, занеся кирку глубоко за спину, и изо всех сил саданул танку по левому щиту. Кирка пробила щит насквозь, застряла, и дохлятина стал выворачивать ее, с явным намерением пустить в ход еще раз. «Так не пойдет, ребята. Щита у 17-го хорошо, если на 4-5 таких ударов хватит». Я опрокинул в себя зелье маны и перенес огонь молниями на гнома. Электрические разряды опутывали трупака, рвали на части дымный кокон, но самому гному вреда не причиняли. «Надо что-то делать с кувшинами, иначе я сольюсь и погублю доверенное мне имущество в виде пиона». Кувшинам молнии не причинили никакого вреда. Электрические разряды опутали их и ушли в стену. «Надо кувшины чем-то толкнуть, чтобы они в стену врезались». Я опрокинул в себя зелье маны и рассеянно смотрел, как мертвый гном второй раз пробивает левый щит 17-го и ворочает в дыре кирку, вытаскивая ее и заодно разрушая щит еще больше. «Толкнуть». Я поменял заклинание в правой руке и запустил в кувшин воздушный кулак. Сработало на ура. Кулак сильно толкнул кувшин, и тот отлетел в стену, треснул, упал на пол и разбился на крупные осколки. Поток дыма из него, естественно, иссяк, а мертвый гном забился в судорогах. Впрочем, трясло его недолго, он обратил свой взгляд на меня и двинулся в обход танка, который под ударами еще двух кихуа к маневрам был пока не способен. «Оливер, растопчи!» – проорал я, тыкая пальцем в гнома. Свин разогнался, врезался дохлятине в поясницу, но добился только того, что гном проехал по полу метра три, оставшись на ногах. «Поднять на клыки!» Продолжил я, запуская один воздушный кулак за другим. В идеале кабан должен перетянуть агромертвяка на себя, пока я закончу с кувшинами. Но не судьба. Гном снова мерно зашагал в мою сторону, пока Оливер терзал его ноги сзади клыками. Я видел, что поножи гнома были разодраны клыками, и свин выдирал куски мертвой плоти, торопливо заглатывая их. Ненасытная тварь, когда он уже нажрется-то. Тем не менее, дело было сделано. Последний кувшин полетел в стену, разбился и поток дыма, окружающего гнома коконом, иссяк. Я сразу же сменил заклинание обратно на удар молнии и применил его в гнома. Молнии по-прежнему рвали дымный кокон на части, однако теперь он не восстанавливался. 6-7 кастов, и вот кокона уже нет, и первая молния летит непосредственно в дохляка. Стальные доспехи тут показывают себя в лучшем виде, для меня, конечно. Каждая молния заключает гнома в клетку из разрядов, заставляя неживую плоть дымиться и парализуя дохляка на долю секунды. Количество хитов у него стремительно тает, он явно имеет слабость то ли к магии, то ли именно к электрическим повреждениям. Еще одно зелье маны ушло в мой виртуальный желудок, восполняя запасы магической энергии. Думаю, что ауру можно отключить, танка я и так подлечу, если что, тем более что гном уже и не помышляет о нападении, то и дело застывая в электропараличе. Еще несколько минут, и наши совместные с Оливером усилия привели к падению гнома. Причем буквально. Гном рухнул как подкошенный и больше не подавал признаков нежизни. Значит, можно спокойно добивать оставшихся двух кихуа. Что я и сделал, потратив на это дело всего около 5 минут. Ваш питомец получил уровень. Я подобрал выпавший скляк с лута и с некоторой опаской подошел к гному. Тот так и лежал на полу целиком, не растаяв и не оставив лута. Я сфокусировался на теле и понял, что такого еще не видел. Кадаврус гномиус, неживой некротический конструкт, созданный из специально подготовленных частей тел гномов, соединенных и укрепленных магией, находится в процессе регенерации в связи с нулевым значением пунктов нежизни, неуничтожим любым воздействием, кроме специфических заклинаний божественной магии. До восстановления функций в полном объеме осталось 11.51.28. Таймер тикал на убывание. Если я правильно понял, через 12 часов кадаврус будет как новенький, и его снова можно приходить убивать. Понять бы только ради чего, с него же ничего не выпало, хотя опыта отвалили изрядно. Доспехи и шлем с гнома не снимались, полное впечатление, что они в него вращены. Кирка тоже как будто приросла к руке. Единственное, чем удалось поживиться, это неопознанный медальон, похожий на крупную черную каплю. Он достаточно легко снялся с шеи кадавруса и отправился ко мне в мешок. Сундуков, шкафов и прочих вместилищ в зале не было. Наверняка есть тайники, но они не по моей части, увы. Единственное, что я обнаружил, это ниша, закрытая прозрачным голубоватым стеклом. Способа открыть ее я не обнаружил, однако видел, что внутри несколько полок, затравленных десятками копий полупрозрачных кувшинов, которые я так удачно разбил воздушным кулаком. Восстановленному кадаврусу будет откуда получить свой дымный кокон. Я поднялся на подиум и тщательно собрал все осколки кувшинов. Каждый определялся как осколок стеклянной канапы с припиской о возможности использовать в качестве ингредиента. Еще раз обойдя зал по кругу, прощупывая стены, заглянув за кресло и под него, тщательно осмотрев скамейки, и так и не найдя ничего, я подошел к 17-му и показал ему кристаллу возврата. «Умеешь пользоваться?» – спросил я, дождался подтверждающего кивка танка, передал ему кристалл и использовал свой, через пару мгновений очутившись на главной площади поселка. «Твоя служба на сегодня окончена, возвращайся к начальнику своему, как его там?» – сказал я 17-му, посмотрел в его удаляющуюся спину, закрытую пробитым насквозь в двух местах щитом, и пошел к наместнику, вызывая на ходу большие кувшины воды. «Твое магичество!» — расцвел дежурной улыбкой наместник Меркопонис. «С удачей ли вернулся?» Я молча выложил на стол 15 из имеющихся у меня 36 эссенций. Улыбка наместника стала еще шире. «От имени Лиги выражаю тебе признательность. Я должен тебе услугу. Можешь обратиться в любое время», — церемонно произнес наместник, после чего добавил: «Я чувствую, что у тебя еще есть эссенции. Я куплю их по 50 золотых за штуку», запихивая взбунтовавшегося хомяка, требующего больше золота, поглубже в нору. Я выставил на стол перед довольным наместником еще 6 бутылочек с эссенциями, получил от него 300 золотых и откланялся, отправившись в гильдию магов. Эйдилис стоял за столом и укладывал в сумку какие-то колбы, камешки, перышки и косточки. «А, ученик!» — посмотрел на меня мутными глазами старый маг. «Достиг ли ты успеха в задании?» «Пока еще нет, учитель, был занят добычей эссенции для наместника». «Что ж, похвально, что не сидишь без дела, хотя с моим заданием поспеши, вечно я ждать не буду». «Непременно, учитель, а пока можно ли мне поднять ранги других заклинаний?» 2 минуты рутины, и я стал обладателем заклинания «Усиленный защитный полог», «Светильник» и «Сильная жажда славы». Новый полог уменьшал входящий урон на 6%, «Светильник» освещал на 8 метров, к тому же мог удаляться от костера на 2 метра, что фактически приравнивало его к покупным светильникам с радиусом 10 метров. «Новая жажда славы» добавляла 3% к урону и 10% к защите. В целом прогресс неплох, как боец я становлюсь все сильнее, как баффер, тоже. Теперь нужно зайти к кузнецу, и на выход, домашнее задание выполнять. Я отправился к гному-оружейнику, все так же вызывая на ходу большие кувшины воды, устраивая мелкие лужи на отлично убранной улице. Протестующих возгласов не было, ведь убираются пионы, а я как-никак, его магичество, еще жахну чем-нибудь таким этаким. Симфонии ковки за забором не было слышно, должно быть, гном отдыхал, но для меня это не помеха. Я громко забарабанил кулаком в калитку, с удовольствием слушая всполошный топот за забором. Калитка открылась, и моему взору предстал гном. Нет, он явно не бездельничал, фартук засыпан свежей мелкой металлической стружкой, ржавой пылью, в одном месте стекает свежий клей. «Господин», — прогудел гном, сгибаясь в поясе, — «первая партия готова, соблаговоли принять». Он указал рукой на стойку для оружия, в которой стояли булава, меч и висел мой старый знакомый дырокол, которым я открывал у паука в башне сундуки и шкафы. Я подошел и осмотрел оружие. Булава с мечом были неплохи, отлично подойдут паладину или жрецу, так как давали бонус благословениям и имели плюс к мудрости. Мне бы тоже плюс к мудрости не помешал, но требования к минимальному показателю силы я не проходил. А вот дракол оказался прямо песней. Менгош сарказм. Длинный кинжал, который может быть использован как самостоятельно, так и в виде парного оружия. Как и сарказм, является отличным оружием интеллектуально развитого индивидуума против тупой силы. Одноручное холодное оружие. Урон 10-30. Наносит дополнительный урон в размере 30% от показателя интеллект в случае, если показатель сила цели превосходит силу владельца не менее чем в 3 раза. Тип урона: колющий, режущий. Прочность 218-250. На каком уровне танки и воины имеют 30 единиц силы? На 10-м. Придется к торговцу идти, покупать ножны и пояс, но траты того стоят. Вдруг придется участвовать в ближнем бою, да и приодеться нужно, заявляться завтра в светлый храм одетым как безумный ситх как-то не с руки. «Спасибо тебе, мастер», — обратился я к так и стоявшему, склонив голову, гному, — «порадовал ты меня, как отблагодарить тебя?» «Не нужно, «Господин, все согласно кодексу лиги», — загудел опять свою песню кузнец. «Скажи мне, кузнец, каким оружием ты пользуешься? По кодексу не положено пиону-мастеру иметь оружие», — вздрогнул всем телом гном. «Тогда возьми, вот, десяток золотых. Благодарствую покорно, господин». Еще ниже склонился гном. «Завтра вечером извольте зайти за второй партией». «Изволю», — буркнул я и вышел. Надоел этот цирк. Я дошел до гостиницы, по-прежнему заливая улицу большими кувшинами, зашел в личную комнату, вывалил всю добычу на пол и ткнул кнопку выхода. Интерлюдия 13. Сегодня в социальной доставке была лапша, удон на псевдокурином бульоне, с тофу и протеиновыми брикетиками. Из чего в этот раз брикетики, я не стал уточнять, какая разница, сверчки там, саранча или гусеницы. Насыщает неплохо, а с голодухи даже кажется, что вкусно. Фоном для методичной работы палочками служило очередное видео с игрового форума. Хэштеги указывали на информацию о проклятиях и освященной земле, так что я решил посмотреть. Вещал жрец Василиски Стпаттера, уровень не указан, но явно высокий. Начитает видео, говоря увесисто, с расстановкой, умеренно жестикулируя. Действие равно противодействию. Третий, мать его, сраный закон механики долбанного Ньютона. Он везде, не только в долбанных механических системах, но и в Вальдире, чтоб ее процессором икнулось пару миллионов раз. Любое сраное действие встречает долбанное противодействие. Темные боги противостоят светлым. Проклятия противостоят долбанным благословениям. Я только что потратил до жопы редких ингров, наложил усранские благословения на клановый рейд, этих тупых утырков, что забыли мне сказать, что идут в проклятые земли. Проклятая земля, мля, нейтрализует благословение, дебилы, ровно как и наоборот. Как получите проклятие на этой земле, долбодетлы, тащите свои проклятые сраки в храм, на освященную землю, чтобы долбанные проклятия нейтрализовать. Утырки, где я вам теперь найду сраные цветы долбанного хризоплуса? Они цветут раз в 80 лет. Ненавижу, мля, на реролу пойду, не могу эти хари тупые видеть. Мда, закончилась все форменной истерикой. Тем не менее тезис вроде как подтвержден, проклятие можно нейтрализовать на освященной светлым богом земле. Но это речь о проклятиях приобретенных, у меня же привязанное к неснимаемому предмету. Как сработает, кто знает. Глава 27. Путешествие в храм. Игрок Клест Ясносветлый не обманул. С утра во входящих обнаружилось письмо от него. Всего одна строчка. Координаты на карте Вальдира и время. 12:00. На всякий случай оставлю все свои немногочисленные ценности в личной комнате. Мало ли что. А пока займусь алхимией. А то руки до нее совсем не доходили последнее время. Первым делом все-таки навестил торговца и обрадовал его оптовой закупкой. Добротная одежда темно-серого цвета с бонусами к внешнему виду, смешная шапка заклинателя с бонусом плюс 20 к мане, кожаные короткие сапоги, дающие плюс 2 к защите и толстый кожаный жилет с таким же бонусом. Плюсом ко всему этому, пояс из толстой кожи горного винторога с четырьмя кармашками для зелья и с ножнами для менгоша. Настоящий франт, хоть на рекламный постер Вальдира меня снимай, в обнимку со свином. Тому, кстати, тоже досталась обновка. Кабан дорос до кожаного нагрудника, который защитит его при таране. Иконка Оливера у меня в менюшке слегка переливалась перламутром, позже разберусь, к чему это. Вот так, полностью экипированные и с опустошенным инвентарем мы отправились наверх кратера, в лес, за добычей. Схема была проста. Я садился на полянке, читал аналитическую алхимию и заливал все вокруг водой. Оливер же, со включенным чутким нюхом, тащил все, что мог найти вокруг, попутно расправляясь с местной живностью 40-х и 50-х уровней. 15 минут, и смена дислокаций. Один раз отбивались от медведя 88-го уровня, без особых трудностей. За 2 часа забили сумки Оливера под завязку и отправились в лабораторию, варить зелья и дочитывать книгу. Средних зелий на здоровье и ману у меня скопилось уже много, так что варить буду зелья силы, регенерации жизни и маны, а также зелья страха, благо когтей и зубов руконогов скопилось изрядно. Поставил первую партию и вышел во двор заливать его водой и вникать в книгу. Еще чуть больше часа, с перерывами на зелья, ушло у меня на то, чтобы закончить чтение. Описывать сложные формулы и схемы из книги я не буду, тем более что все выразилось в полученном по результатам чтения заклинании. Вы изучили заклинание «Грокнуть зелье». Тип – ресурсная магия. Тип заклинания – бытовое ресурсное. Описание заклинания «Грокнуть зелье». При доведении любого зелья до кипения в алхимическом котле, применив данное заклинание на исходящее от зелья пар, у применившего есть шанс на получение следующей информации. Название зелья – с шансом 99%. Описание действия зелья – с шансом 75%. Наименование каждого из использованных ингредиентов – с шансом 50%. Дозировка каждого из использованных ингредиентов – с шансом 25% для каждого ингредиента. По результату воздействия заклинания зелье будет испорчено. Внимание! Грокнуть можно только зелье, уровень которого не превосходит уровень профессии алхимик, применившего заклинание. Требуемое количество очков маны – 300. С моей удачливостью я даже название зелья не получу, хоть там и 99% шанс. Но вообще, получить полный состав неизвестного зелья за применение заклинания – это невероятно круто. Но это не дает знания рецепта, так как процесса приготовления, очередности добавления ингредиентов и прочих мелочей нет. В книге есть на эту тему подсказка, на последней странице аналитической алхимии от руки написана фраза «Алчущий знаний вящих да обратит пытливый взор свой на магодинамику». Похоже, недостающую информацию можно получить как раз оттуда, а алхимическая магодинамика – это как раз та книга, что Дугнибар снял с моей тушки, когда меня убил на площади. Что делать? Как? Что делать? Политику делать. Извлекаю Дугнибара из блока. Дуг, привет. Мне нужна книга, которую ты с меня снял. Условия. Сообщение ушло. Доставлено. Теперь подождем реакцию Дуга, а она будет точно. Дуг до золота падки. Это не секрет. Денежки у меня есть. И тратить их пока особо ни на что. Вопрос с выкупом собственного контракта рассосался сам собой, а инвестировать в себя пока смысла нет. Дзинькнуло сообщение лички. Дуг отреагировал. Нет, это чем? Я у башни. Точно. Договаривались же. Бегом-бегом. Через пару минут я созерцал знакомую фигуру, затянутую в черную ткань. Кач с Белли не прошел для чемодаром, он был уже 91 уровня, скоро меня догонит. Надо бы и мне подкачаться. Привет, чем? Как дела? Все растешь как на дрожжах? Привет, да уж скорее бы до сотки докачаться, Белли все мозги проела уже. Сегодня опять читать будешь? Да, только сначала два тайника откроем и вот еще, держи. Чем передал мне из рук в руки горсть колец и зашел внутрь башни, сразу целенаправленно протопал на второй этаж. Я же присмотрелся к кольцам, их было 7 штук, и они были одинаковые. Золотой перстень с электронной вставкой. Золотой перстень со вставками из сплава золота и серебра, укрепленный магическим воздействием. Изготовлено подмастерьем ювелира Тишичим Шепот. Интеллект плюс 25, мудрость плюс 5, плюс 2% к повреждениям, наносимым электричеством, плюс 1% к скорости применения заклинаний стихийной магии, минимальный уровень для использования – 70, офигеть, итого плюс 175 к интеллекту, почти 1000 маны, плюс 35 к мудрости, и плюс 14% к повреждениям от молний. Зря я пренебрегал магазином вообще и ювелиркой в частности. Я забежал на второй этаж и направился к чему? Который ковырялся отмычками прямо в каменной стене. Чем? Спасибо тебе большое. Подарок прямо царский. Все в тему. И я понимаю, что это наглость, но можешь еще браслет такой сделать. Или даже два. Конечно, наглость. Легко улыбнулся Чем. Но сделаю, конечно. Эти кольца куда как меньше стоят, чем твоя доля от розовых бриллиантов. Так что с меня, кроме браслетов, еще фибула, серьга и головной обруч. Все на электричество. Да, расплылся я в улыбке, предвкушая халяву. А если еще выносливость туда сможешь запихнуть, будет вообще волшебно. Я попробую, рассеянно пробормотал Чем, а затем громко, бинго. Стена щелкнула, и потайная дверь открылась. В нише стоял кувшин или ваза из белого полированного камня с лаконичными бронзовыми украшениями. Внутри белого материала камня блестели белые же кристаллы, похожие на мелкие кусочки льда. Алебастровая ваза принцессы Ирендилской. Декоративный предмет, будучи помещен в нишу в клановом холле или цитадели, дает следующие эффекты. Плюс 5% к крепости дверей, ворот и окон. Минус 3% к скорости порчи продуктов и ингредиентов растительного и животного происхождения. Плюс 5% к шансу поскользнуться на лестнице или каменной поверхности пола. Собственник кланового холла или цитадели, прикоснувшись к алебастровой вазе принцессы Ирендилской, находящейся в нише, может вызвать снежного голема уровня от 120 до 150 сроком на 15 минут. Срок восстановления способности – 72 часа. Тонкая, однако, работа. Опять слегка шепелявя произнес Чем, затем уже нормальным голосом, если не возражаешь, это я тоже возьму на реализацию. У тебя счет в банке открыт? Да, ответил я немного удивленно. Хорошо, не придется золото в мешках таскать. Пойдем, на этом этаже еще один тайник остался. Чем уверенно двинулся по направлению к лестнице и принялся копаться в стене напротив. Я же уселся на край лестницы и стал наблюдать за его действиями, старательно вызывая один большой кувшин за другим. Заклинание уже прокачалось до 3/4, так что я пытался сократить интервалы между применением до минимума, старательно не обращая внимания на веселые ручейки, сбегающие вниз по лестнице. Наконец, через пару минут, 3 громких звука раздались одновременно, заставив меня подпрыгнуть на месте, металлический щелчок и скрежет от тайника, звон будильника, поставленного мной, чтобы я не пропустил визит в храм с клестом, и звук входящего сообщения. Затем сразу панически вскрикнул Чем, из приоткрытой дверцы тайника выбежало несколько десятков крупных пауков, совершенно не обративших внимания на покрывшего 5-метровое расстояние одним прыжком назад Чема и быстро исчезнувших в щелях пола, стен и потолка. «Уф, не люблю пауков», — сказал Чем, схватившись рукой за грудь, там, где билось его виртуальное сердце, затем вытащил длинный широкий кинжал, осторожно заглянул в тайник и лицо его разочарованно вытянулось, пусто. «Чем, я побежал, у меня встреча», — затараторил я, «осваивайся, будь как дома». Махнув на прощание рукой, я побежал на улицу, одновременно открывая входящее сообщение. «Это от Дуга, без проблем. 10 000 золотых и она твоя. Главное», — ответил. «Остальное — вопрос торга». Я на секунду остановился на улице и улыбнулся, набирая ответ. «Ты же понимаешь, что это несерьезно. Еще варианты?» — отправил, после чего активировал свиток перемещения, указав в качестве цели координаты из сообщения клеста. «Внимание! Вы находитесь на освещенной земле. Ваша защита увеличена на 20%. Получаемые повреждения уменьшены на 10%. Сила действия заклинаний целительной магии увеличена на 25%. Проклятия не действуют. Внимание! Наложенное на вас проклятие привязано к неснимаемому предмету. Проклятие нейтрализовано на время пребывания на освещенной земле, но не более чем на 3 часа. Повторная нейтрализация проклятия на этом участке освещенной земли возможна через 24 часа. Вот так вот, не все коту масленица, бывает и постный день. Хотя 3 часа игрового времени, это дофига и больше, можно столько дел переделать. А переделать реально можно было много. Передо мной расстилался поселок побольше дымного провала, окруживший громадину белоснежного с золотыми узорами храма. «Иду ко входу в храм», — отписался я к листу и бодро зашагал по главной улице поселка. Тот жил насыщенной жизнью. В огородах и палисадниках копались старушки. Во дворах строгали, резали, шили, ковали, красили и всякими иными способами трудились как местные, так и игроки вперемешку. По улице шагали, бегали и проезжали на разнообразных маунтах игроки разных уровней. Степенно вышагивали жрецы в белых с зеленым мантиях. В общем, жизнь кипела и бурлила, обдавая мою непривычную психику паром и пеной. Клест нервно улыбался, стоя на нижней ступеньке длинной широкой мраморной лестницы, ведущей в храм. «Пошли, скорее, его милость не любит ждать». Он схватил меня под локоть и потащил сначала наверх лестницы, потом в боковой проход и, наконец, свернув в неприметную дверцу, остановился в небольшом зале, из которого вели 3 двери. Клест остановился, придирчиво осмотрел меня и поморщился, ткнув пальцем в браслет темного пламени. «Убери это в мешок, не надо здесь светить». Он подождал, пока я послушно запихну браслет в мешок, и продолжил проникновенно: «Запомни, называй его ваша милость, не груби, ничего не выпрашивай, он должен сам предложение сделать». «Все понял, ну да, типа того, не люблю таких типов, сразу видно, подхалимый же полис». «Тогда вперед». Клест подтолкнул меня к средней дверце, постучал, дождался ответного неразборчивого голоса, приоткрыл дверь и впихнул меня внутрь. Я оказался в небольшом внутреннем дворике, залитым ярким солнечным светом и засаженным по периметру молодыми деревьями. Посередине дворика был стриженный газон, на котором стоял походный складный столик и 2 складных же парусиновых кресла. На одном из них сидел моложавый жрец в белой мантии с зеленой оторочкой и расшитыми золотом рукавами, и пил что-то горячее из тонкой фарфоровой чашечки. «Подходи ближе, чужеземец», — произнес жрец громко, махнув свободной от чашечки рукой, — «присаживайся». Подождав, пока я дойду до кресла и помещу в него свой зад, жрец поставил чашечку на такое же тонкое блюдечко, прожег меня насквозь неожиданно тяжелым взглядом и начал не говорить, но вещать хорошо поставленным голосом. «Не будем тянуть, чужеземец, времени до реактивации проклятия, которым наделила тебя эта мерзость на пальце, осталось немного. Имя мне Жизнедар, и я жрец высшего круга Ивавы Милостивой. Всем известно, что матушка наша, Ивава Великая, всеми силами борется с тьмой, искореняя мерзость по всему миру как силой своей, так и вдохновляя и поддерживая паству свою, сильномогучих паладинов, великомудрых жрецов и иных добрых живых, включая чужеземцев. Мерзость, что ты носишь на пальце, по установлениям Ивавы Мудрой подлежит низведению в прах, но есть в ней кое-что еще, кроме темного проклятия, след, ниточка, что приведет нас в место, являющееся источником мерзости на протяжении многих веков. Последовав за путеводной нитью, сможем мы привести благословенную армию света к источнику тьмы и сокрушить его, низвести в прах, выполнить главный завет Ивавы Светлой. Послушник из чужеземцев, что привел тебя сюда, рассказывал про твою алчную природу, об обуявшей тебя жажде злата и почета. От имени Ивавы Щедрой делаю тебе предложение, чужеземец. Назови свою цену, выполни задание, пройди ритуал и передай мне мерзость, что носишь на пальце. Далее, если пожелаешь, присоединяйся к воинству света, что принесет жизнь и правду в царство мерзостной тьмы на кончиках своих мечей. Жрец замолчал, отвернулся от меня и снова взял двумя пальцами чашечку, поднес ее к губам и с хлюпаньем втянул в себя глоток горячего напитка. «Уважаемый Жизнедар, начал я аккуратно, всецело разделяю твое мнение о мерзостной природе проклятого кольца, и вопросы передачи его вполне обсуждаем. Но прежде чем высказывать свое мнение о цене, позволь мне услышать, что ты сам готов предложить от имени Великой Ивавы, кроме похода в составе воинства света, конечно». Жизнедар отодвинул от себя блюдце с чашкой и повернул голову в мою сторону. Секунд 30 изучал меня взглядом, после чего снова отвернулся и произнес: «Три заклинания из хрустального хранилища, одно из них – древняя магия, геммы алмазные, на выносливость, интеллект и мудрость, числом 10 и 100 тысяч золотых. Это цена, которую я считаю разумной. Поторговаться, а если он в ответ на мое контрпредложение, меня коленом под зад, насколько хороша цена, кто знает, и посоветоваться ни с кем, сиротинская моя одинокая судьбинушка». «Хорошо, уважаемый Жизнедар, я согласен. Я рад», — произнес с каменным лицом жрец, — «иди в ту же дверь, попроси проводить тебя к словослову». Я встал, коротко поклонился и вышел за дверь. «Ну что, как там, как прошло?» Налетел на меня Клест. «100 тысяч дают», — пожал я плечами. «Прекрасно», — заулыбался Клест, — «половина моя, как и договорились. Теперь проводи меня к словослову». Почему я озвучил ему полную сумму? Да кто знает, возможно, потому что не верю в успех операции, или потому, что не знаю, куда потратить эти деньги. У меня вон лежат 10 тысяч, и до сих пор целые, а тут речь о 100. Словословом оказался жрец второго круга, который по сути стал моим очередным куратором. Рослый, широкоплечий, с огромными ручищами, странно, что он жрец, а не паладин. Я навел справки, начал он густым хриплым басом: «В Лагенброке ты выполнял поручения храма по уничтожению нежити». «Было дело», я кивнул головой, «аж целых 2 раза». «Лепо», словослов также кивнул, «сначала тебе нужно заработать уважение храма, без этого дальше не продвинуться, так что отправляйся в Бастианград и пройди подземелье 3-й раз. Как раз сегодня они собираются. Вот, возьми амулет, его хватит как раз на время битвы. Освященной земли кроха, амулет для ношения на шее. При экипировке дает носителю все эффекты нахождения на освященной земле. Одноразовый предмет, разрушается через 3 часа после экипировки. Минимальный уровень для использования – 10. Какая занятная штучка. Крошечный холщовый мешочек на веревочке, а внутри, стало быть, та самая кроха и лежит. Жалко, что одноразовая. И еще, загудел дальше словослов, та вещица темная, что в мешке у тебя лежит, не пользуйся ей. Убери с глаз подальше, а лучше передай одному из паладинов матушки Ивавы для низведения в прах». «Хорошо», — покладисто кивнул я, — «подумаю, как поступить лучше. Как закончишь с подземельем, скажи жрецу-настоятелю храма, чтобы весть послал мне с Аказией, потом приходи сам, после зорьки утренней. Хорошо, я сегодня какой-то примерный и послушный. Атмосфера храма так действует, или я боюсь смертельного тумака вот той гигантской лопатой, что заменяет словослову руку. Откланившись, я вышел на улицу, щурясь от непривычного яркого света. У меня еще около 2 часов защиты от проклятия, нужно провести их с максимальной пользой. Вызнав у раздутого как воздушный шар от осознания своей значимости мелкоуровневого паладина дорогу, я направил свои стопы в магическую лавку, где попросил миловидную черноглазую хозяйку показать мне весь ассортимент магических свитков на продажу, выбрал из небольшой кучки 2 приглянувшихся простейших заклинания, купил их и изучил. Заклинание «Пылающий уголь», «Пламенеющий уголь», «Горсть углей», «Огненный шар», «Нестабильный огненный шар», «Тип», «Стихийная магия», «Ранг свитка», «Низший», «Количество использований свитка», 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Боевой дистанционный огненный. Описание заклинания «Пылающий уголь». При использовании направляет в цель раскаленный уголь, наносящий повреждения огнем и имеющий небольшой шанс поджечь цель. Заклинание «Горящие ладони», «Руки факелы», «Огненная струя», «Огненный вал», «Огненный поток». Тип. Стихийная магия. Ранг свитка. Низший. Количество использований свитка. 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Боевой контактный огненный. Описание заклинания «Горящие ладони». При прикосновении к цели наносит небольшой урон огнем и имеет небольшой шанс поджечь цель. Спасибо, красавица. Куртуазно улыбнулся я. А нет ли у тебя чего-нибудь, связанного с электричеством? Есть, заулыбалась в ответ она, все-таки бонус одежды на внешний вид тоже бывает полезным, да только заклинание это не популярно весьма. Вот, взгляни, магический свиток, заклинание искра, фонтан искр, электродуга, электросфера, кугельблиц, тип, стихийная магия, ранг свитка, низший, количество использований свитка, 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Боевой дистанционный электрический. Описание заклинания «Искра». При применении заклинания из указанной точки применения выскакивает электрическая искра, наносящая повреждения цели, не состоящей с вами в одной группе отряде. Изучить, применить? Понятно, почему заклинание не популярно. Оно фактически бьет рандомного противника. Но я точно беру, это же электричество, а у меня на него не слабый бонус, благодаря кольцам отчима. Вы изучили заклинание «Искра». Я еще немного пофлиртовал с черноглазой хозяйкой магической лавки, пока она не переключилась на нового посетителя, после чего перешел к следующему пункту своей программы, а именно, к гильдии алхимиков. В тот момент, когда я схватился за закрепленный на двери вычурный бронзовый молоточек, дзынькнуло входящее сообщение. Я отпустил молоточек и открыл сообщение. Это от Дуга. Есть 2 варианта. Первый, ты присоединяешься к нашей славной компании на время, скажем, на недельку, и мы проворачиваем пару веселых дел, связанных с экспроприацией экспроприированного. Я ведь все-таки Робин Гуд, хоть и наоборот. Второй, мы с тобой идем в данж на 2 игроков 100+, вдвоем, только ты и я. Думай, чего тут думать-то, Дуг, второй вариант заманчив. Пришли инфу по данжу, я посмотрю, подумаю. Ну а теперь, молоточек и тук-тук в двери рая. В холле гильдии было прохладно, сумрачно и пахло чем-то неуловимо знакомым. За конторкой никого не было, и я побродил минутку по холлу, рассматривая именные таблички алхимиков, изготовленные из дерева, меди и стали. Наконец, из одной из дверей вышел человечек, похожий на колобка, низенький, пузатый и коротконогий, при этом чрезвычайно живой и шустрый. На его фартуке из толстой кожи что-то шипело и пузырилось, явно только что от алхимического стола отошел. «Чем могу помочь, добрый чужеземец?» Улыбаясь, скороговоркой произнес человечек. «Меня зовут Аль, я начинающий алхимик, жаждущий знаний. Хотел бы договориться о наставничестве, если в вашей уважаемой гильдии такое практикуется». «Практикуется, конечно», энергично закивал головой человечек. «Пойдем со мной». Мы зашли в ту же дверь, из которой он вышел, и оказались в помещении, которое смело можно назвать лабораторией сумасшедшего профессора. Все свободное пространство было заставлено либо оборудованием, либо шкафами с ингредиентами. Человечек взял меня под локоть, потянул за стол и поставил на рабочее место. В нашей гильдии ценится прежде всего новаторство. Удиви меня, ах, удивить тебя. Сейчас удивлю, тараторка ты эдакая. Давно хотел попробовать спроецировать один рецепт из реальной жизни на алхимический стол в Вальдире. Так что я повернулся к шкафу с ингредиентами и стал перебирать банки и коробки. Так, возьмем кровь зайлтонского аллигатора, положим в нее левый глаз рыбы Пипы, добавим кожу лягушки обыкновенной, и все перетрем в однородную кашицу. Теперь, одну меру зацветшей воды из болота Ривендарк, мешаем 9 раз против часовой стрелки, ага, пошла реакция. Затем повернуться спиной, и через левое плечо смачно плюнуть прямо в котел, после чего дать настояться 5 минут ровно. И вот, вуаля, получилось, надо же. Внимание, вы возродили утерянный алхимический рецепт старой дикобразиха. Все, прогресс с профессии так сканул, что дошел до капа. Теперь, чтобы перейти на следующую ступень, мне нужен наставник. Ну, для этого я сюда и пришел, не так ли? А что хоть за зелье-то получилось? Старая дикобразиха. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Среднее. Описание. При попадании внутрь организма приводит к следующим эффектам с шансом 33,3%. Шанс считается отдельно для каждого эффекта. Мгновенное облысение. Замораживание ступней. Превращение крови в пар. Неконтролируемый кашель и чихание. Неконтролируемое принятие позы орла с изданием крика орла раз в 7 секунд. Неконтролируемое подражание реву паранского высокогорного льва раз в 5 секунд. Длительность действия каждого эффекта определяется случайно, в интервале от 1 до 20 минут. Класс предмета. Редкий. Пузатый человечек подошел к котлу, присмотрелся, после чего захохотал так заливисто, как будто его щекочут. Отсмеявшись, он подошел ко мне и протянул руку для рукопожатия. «Я Мизгер, глава этого отделения гильдии алхимиков. Ты принят, чужеземец Аль». Мизгер провел меня обратно в холл, заставил опять ткнуть пальцем в книгу, опять посмеялся над чем-то, после чего взял с меня 100 золотых и вот, вуаля, внимание, вы достигли звания ученик алхимика. До достижения следующего звания, начинающий подмастерье алхимика, поднимите свое мастерство на 15 уровней. Держи, сказал Мизгер, протягивая тонкую книжицу, это учебник и книга рецептов на твой уровень. Приходи ко мне, если будут вопросы или желание поторговать, это я тоже люблю. Просто так не приходи, не люблю я этого. Продолжая улыбаться, Мизгер вытолкал меня в спину из здания гильдии и запер дверь. Мне в принципе все равно уже, свои задачи в гильдии я решил. Что у нас дальше по списку? Сначала сообщение. Дуг прислал файл с описанием, посмотрю позже. Создаю новое сообщение, адресат 11-я заповедь. Ади, привет, помнишь меня? Я сегодня иду в храм, если это совпадает с твоими планами, был бы рад работать с тобой в одной команде. Так, теперь в звериную лавку, и все на сегодня. Хозяином звериной лавки был огромный угрюмый волосатый мужик, которого я со спины сначала принял за медведя в кафтане. Медведь, то есть мужик, представился Кондратием, чем вызвал у меня приступ сдавленного смеха. Такой Кондратий как хватит, мало не покажется. У Кондратия я сменил сумки для Оливера на более вместительные и дающие лучшую защиту. Заодно спросил про мигающую перламутром иконку Пета. Кондратий, конечно же, ничего не понял, тогда я просто попросил осмотреть кабана и сказать, что с ним не так. Трансформа у него начинается, заявил Кондратий после осмотра. Кормится он у тебя чем-то этаким, не совсем обычным для кабанов, только не пойму никак, чем. То ли призрачную плоть жрет, то ли демоническую. Хотя откуда у тебя демонической плоти взяться? Он быстро взглянул на меня, если кратко, накопительный эффект это, от переваривания потусторонней плоти. Сажай на строгую диету, и через пару недель пройдет. А если без диеты? А без диеты он рано или поздно трансформируется. А вот в кого или во что? Тут тебе и королевский коновал ничего не скажет. На том и порешили. Я вышел на улицу, констатировал, что до окончания срока нейтрализации проклятия осталось всего 10 минут, и использовал кристалл возврата в дымный провал. На главной площади все так же царил полумрак, что вызвало у меня вздох облегчения, уж больно там, около храма, ярко. Заодно стали более заметны светящиеся глаза Оливера. «Ну что с тобой делать? Обжора ты ненасытный, на диету тебя сажать не буду. Пусть все идет как идет. С этими мыслями я отправился в башню, проведать Чима. На полпути меня настигло сообщение от Ади. «Привет, очень рада, что ты расстался таки со своим кланом. Я, конечно, буду, у меня на Лагенброкский храм много что завязано. Пряморукому магу в команде каждый дурак рад, а уж я-то буду рада вдвойне. Подгребай минут за 15 до. Хорошо-то как, доброе слово, оно и кошке приятно». Улыбаясь, я свернул на переулок, ведущий к башне, и оторопело уставился на густой черный дым, идущий из окна второго этажа. Глава 28. Обратно в Лагенброк. Я рысью добежал до башни и одним слитным движением влетел на второй этаж, уже представляя, как буду вызывать большие кувшины один за другим над очагом возгорания. Замер на верхней ступеньке, озираясь, и выпрямился с облегчением и разочарованием одновременно. У центрального окна, обращенного в переулок, стоял агрегат, похожий на кузнечную печь в миниатюре. Из трубы, выставленной в окно, валил тот самый перепугавший меня черный дым, а у агрегата скорчился над маленькой наковаленкой Чем, постукивая почему-то невидимому мне маленьким молоточком. «Стол не хочешь под наковаленку поставить, или сундук?» — спросил я миролюбиво. «Не», — отрешенно произнес Чем, — «не мешай». Я вернулся на первый этаж и вышел на улицу, сел на крыльцо и возобновил полив мостовой из материализуемых кувшинов. Уже через 10 минут приковылял старый пион-полуарк с толстым железным обручем вокруг шеи и стал молча сгонять метлой мою воду с мостовой в канаву. Никакого протеста, звука или даже укоризненного взгляда, просто исполнение возложенной на него функции. Я, соответственно, своего занятия не прекратил и еще через 15 минут догнал все-таки заклинание до капа. Я посмотрел наверх, дым по-прежнему валил густо. Признаков уменьшения плотности никаких. До отправления Кади еще час, стало быть, вперед, в гости к Эйделису. Старый маг спал прямо в кресле, свесив голову на грудь и пустив тоненькую ниточку слюны на мантию, однако от скрипа входной двери сразу же проснулся и уставился на меня красными с просонья глазами. «Учитель, сожалею, что прервал твой отдых», — сказал я таким тоном, что сразу понятно, что ни капельки не сожалею. «Прошу оказать мне помощь в поднятии ранга заклинания». Эйделис для проформы поворчал, что, дескать, слишком много времени у меня на все про все уходит, но тем не менее шустро достал свою амбарную книгу, и вот я уже могу призывать ведро воды. Ошеломительный прогресс. Теперь я непобедим. Ну, ведьмой Бастиндей точно. Проходя через площадь от гильдии магов к магазину торговца, я продолжил вызывать ведра воды. Мне послышалось... Или пион с метлой неподалеку издал сдавленный стон, надеюсь, что послышалось. От торговца, после закупки кончившихся свитков перемещения, я отправился обратно к башне, так и продолжая заливать мостовую. Ведра были конские, то есть вмещали 12 литров, более чем в два раза больше, чем большой кувшин. Еще одно отличие, вода не выливалась струйкой, а выплескивалась одномоментно, когда ведро опрокидывалось. С одной стороны, это снижало временный интервал применений, с другой, порождало гигантское количество брызг, так что моя одежда намокла уже после нескольких кастов. На полпути к башне я остановился, хлопнул себя по лбу и повернул, надо же зайти к кузнецу, он обещал сегодня выдать еще одну партию отреставрированного хлама. Гном-пион по-прежнему был весь в хлопотах, борода его дымилась, а руки измазаны в копоти, тем не менее он выскочил меня встречать, вытирая ладони промасленной тряпицей, беспрестанно кланяясь и величая меня господин и твое магичество. Четыре предмета были заурядны, а вот пятый был более чем интересен, и я даже знаю, кому я его сегодня преподнесу. Шестопер лаболом. Цельнометаллический шестопер с 9 лепестками. Одноручное холодное оружие. Урон. 35-110. Плюс 31 к мудрости. Плюс 2% к силе и продолжительности действий заклинания и способностей паладинов светлых богов. Плюс 25% повреждений при атаке нежити, кроме бесплотных существ. Тип урона. Дробящий. Прочность. 492-550. Отдарившись гному еще одним десятком золотых монет, я, сияя довольной рожей и оставляя за собой лужи, отправился наконец-то к башне. Дым из второго окна уже не валил, значит, Чем свои занятия уже закончил. Внутри, на втором этаже, действительно никого не было, печь была потушена, наковаленка исчезла, а на сундуке лежала вещь, которой здесь во время моего прошлого прихода точно не было. Электроновый браслет с рубинами. Разомкнутый браслет из сплава золота и серебра, инкрустированный рубинами. Изготовлено подмастерьем ювелира Тишичим Шепот. Выносливость плюс 27, мудрость плюс 7, плюс 2% к повреждениям, наносимым электричеством. Минимальный уровень для использования – 75. Замечательная вещица. Все как я просил. Надо отписаться, пожалуй. Чем? Спасибо, браслет замечательный во всех смыслах. Теперь надеваю на себя амулет освященной земли Кроха. С удовольствием читаю сообщение о нейтрализации проклятия и перемещаюсь в Лагенбрак. Город с момента моего последнего визита ни капельки не изменился. Не изменился и Оливер, тут же бросившийся поедать разнообразный растительный мусор, забивающий стоки канав дождевой канализации города. Я же по мере возможностей помогал ему, опрокидывая над решетками стоков ведра воды, отправляя застоявшийся мусор вглубь канализации. «Доброе дело делаешь, чужеземец», — довольно произнес один из проходивших мимо городских стражей, подкручивая ус. Репутации, впрочем, не дали, да и не надо мне ее здесь. На заднем дворе Лагенброкского храма Ивавы происходило форменное столпотворение. До ивента оставалось еще 15 минут, а тут уже яблоку негде упасть. Хорошо, что Ади выделяется из толпы, она стоит на лестнице, на две ступени ниже жреца-настоятеля и внимательно вглядывается в толпу. На ней сюрка в цветах Ивавы, из-под которого выглядывает длинная блестящая кольчуга, за спиной большой круглый щит, а на сгибе локтя – шлем без забрала с длинным наносником. Уровень 103. Я интенсивно замахал рукой, она заметила, широко улыбнулась и помахала в ответ. Пробравшись через толпу, я поднялся по лестнице и встал рядом с Ади. «Привет, Ади, я здесь и я готов к приключениям». «Привет, Аль, а во, какой уровень? Специализацию прошел уже?» «Нет еще, мне наставник обещал что-то особенное, так что жду». «Ну хорошо, пойдем, я тебя с командой познакомлю». Мы прошли в хорошо знакомый мне дальний угол двора, где небольшой группой стояли три игрока. Это Вицли-Пуцли, или просто Виц, жрец, уровень 102, начало она представления команды. Это охотник на Кракена, или просто Кракен, Хант с изюминкой, уровень 98. А с третьим членом нашей команды ты уже знаком, аль вам плохо, маг-лекарь, 101 уровень. А это Альбедо Яркий, маг, что лечит и калечит, 100 уровень ровно. Наш инстанс сегодня будет жестким, средний уровень у нас больше сотки, так что мобы будут от 110 до 120, и мозгов у них будет побольше, чем у тупых скелетов малых уровней. Так что, не зеваем, все работают как обычно, аль, дамажишь по максимуму. Чем-то еще удивить нас можешь. Ну, паутина есть, несколько бафов, светильник и аура регенерации здоровья. Зельями поделюсь, на силу, на реген. Есть зелье огненного шара и ядовитого облака. Но основное, конечно, молния. Есть еще воздушный кулак и каменные острия. Но это так, баловство. Плюс тройка совсем не прокачанных боевых спиллов. Да ты прямо ходячий арсенал. Улыбнулся Виц. Обычно маги что-то одно качают, чтобы до максимума сразу. Раскач под соло, непонятно, но очень солидно, произнес Кракен. Напета его посмотри. Ой, пискнула ой, а что это у него с глазками? Конъюнктивит, несварение. Буркнул я, отвык я от общества игроков. Что тут сказать, в данже продемонстрирует, особенно если зомби попадутся или трупаки ходячие. Тем временем жрец-настоятель начал свой бубнеж про правое дело, которому служит Ивава и все такое. Я же кое-что вспомнил. Ади, сказал я вполголоса, у меня для тебя подарок, не знаю только, подойдет ли. Она приняла от меня шестопер из рук в руки, вгляделась и улыбнулась. Забавная игрушка. Прости, но у меня немного получше, храм выдал после прохождения специализации. Не будешь возражать, если я передам Вицу, ему мудрость пригодится. Это твой подарок, распоряжайся им как хочешь. Ну не обижайся, она открыто улыбнулась, я паладин, и в любом случае храмовое оружие оставить не могу. А Виц, жрец, на него это ограничение не распространяется. Нас прервал удар гонга. Вы получили баф в благословение Ивавы. Плюс 10 к силе. Плюс 10 к ловкости. Плюс 30 к выносливости. Плюс 10% к скорости регенерации жизни и маны. Плюс 10% к урону, наносимому нежити. Срок действия – 2 часа. Вы присоединились к группе. Лидер, 11-я заповедь. Несколько секунд, и мы оказались в знакомых декорациях. Мрачное подземелье, слегка подсвеченное мхом, каменные стены и стойкий запах нежити. Мои соратники сразу построились в боевой порядок, один на острие, Виц чуть сзади слева, Кракен с арбалетом сзади справа, ой за спиной Уади. Я чуть помедлил и встал сзади Вица, рассудив, что тот ринется в атаку с шестопером, а значит предоставит мне оперативный простор. Я сразу же запустил усиленный защитный полог и сильную жажду славы, а также светильник, и отправил его на 2 метра вперед. «Слепит малость», — пробурчал Виц. «Нормально», — возразил Ади, — «адаптируешься, света лишнего не бывает. Первая схватка на пробу, после нее стоп и брифинг. Ок», — дружно выдохнула команда. «Ну, кроме меня, конечно, я к такому не привык». Ой, между тем применил ауру на защиту от зла и баф на силу. «Вот так, обкастанные по самое не хочу», — мы осторожно двинулись вперед, чтобы уже через 5 метров увидеть пак мобов из 2 скелетов, мумии и 3 высохших трупаков. Ади применила какое-то умение, посреди ее щита разгорелась яркая световая точка, что немедленно направило агрессию всей неживой компании на нее. Я сразу же поставил призрачный тотем и начал поливать молниями мумию, как самую уязвимую для этого типа заклинаний. «Скелеты-лучники», — сосредоточенно сказал Кракен и перенес огонь из арбалета на них. Болты у него были странные, длинные, с очень широким наконечником, попадая в скелет, они расщепляли кость, причиняя тяжелые раны. Несмотря на то, что стрелял арбалет редко, наносимый скелетом вред был огромен. Ади было сложно. Она находилась под ударами сразу 3 высохших мертвяков и мумии, которая то и дело вешала на Ади то проклятие, то отравление. Мертвяки не дебафали, но были весьма быстрые и ловки, уворачивались от ударов, и сами били так, что Ади не все успевала парировать. Вот хитбар мумии уже упал в красную зону, ее бинты активно дымились от воздействия электричества, эдак она скоро в ходячий факел превратится. Оливер от нас старается не отстать, увлеченно рвет бедро мумии клыками, успевая при этом жрать обрывки бинтов. «Кушай, кушай, мой хороший, проглотик ненасытный». Мумия пала почти одновременно со скелетом-стрелком. Я перенес огонь молниями на 2-го стрелка, рассудив, что от него проблем у Ади больше, чем от мертвяков, и в результате сорвал Агдра на себя. Первая же стрела, выпущенная в меня, вонзилась в левое предплечье, выбив из руки заклинание. Я немного завозился, вливая в левую руку воздушную повязу и применяя ее, после чего вернул туда молнию и продолжил издеваться над скелетом. По-другому мои действия не назовешь. После каждой молнии скелет ежился, вздрагивал или трясся, после чего замирал на долю секунды, так что его скорострельность оставляла желать лучшего. Наконец, и этот скелет пал, а за ним и все 3 мертвяка один за другим. «Очень плохо», — выговаривала Намади, пока Виц собирал лут, прямо хреново. «Кракен, стрелки не в приоритете. Работай четко по ассисту. Аль, тебя тоже касается. Только ассист. И вот еще. Водных заклинаний нет никаких, мумии воды боятся даже больше, чем огня. Ну есть ведро воды, только оно ведь не боевое. В Вальдире все боевое, если с умом использовать. Попробуй над мумией в следующий раз ведро свое вызвать». Ведро воды сработало на ура. В следующем паке были 2 мумии. Я вызвал ведро над одной, после чего ее боевой функционал был сведен почти в ноль, так как она все время пыталась поправить промокшие сползающие бинты. Вторая же мумия, увидев страдания первой, отошла на безопасное расстояние, смущенно топталась там, но так и не решилась подобраться на расстояние удара, и в результате была убита последней. В таком порядке мы и действовали на протяжении более чем 1,5 часов. Я поднял уровень, а Оливер – целых 2 и почти добил 3-й. Я довел до капа призрачный тотем волка и сильную жажду славы. Противники стали поразнообразнее, у скелетов и мертвяков появились доспехи, а у мумий – дистанционные атаки. Но это было уже не важно, все противники полегли, и вот мы уже стоим у входа в обязательный зал, внимательно наблюдая за его обитателями. А обитали там некротические конструкты в виде здоровых псов, составленных из костей, черепов и иссушенного мертвого мяса. 6 огромных, ростом мне по грудь, отвратительных на вид и, судя по всему, весьма опасных в бою.